Какие-то справки от них требовал. Кто еще ругал его? Колганова-то? Историк, зять Коркина. Он, говорит, бесстыдником был, ходил по дворам и в чугуны заглядывал. Интересно, малыш. Чего ж тут интересного? Просто какая-то непонятная злоба. А дочь Коркина, она физику ведет, так прямо в открытую сказала: моральному растлителю туда и дорога. Подошла к столу, села рядом, заглядывая в дневники, попросила: прочти-ка что-нибудь. Насчет растления, усмехнулся Коньков. Да ну тебя, я серьезно. Я еще сам всего не знаю. Чувствуется, что он любил Настю. И роман был. С Зуевой, что ли? Да. Но произошла осечка, пока непонятная мне. А с Ингой что-то не заладилось у него. Вот одна запись. Он раскрыл нужную страницу с закладкой и прочел. Июль месяц. Опять я в красном. Здесь все мне на память приводит былое, как сказал поэт. Вчера видел Ингу, сидели на берегу реки. Как ей хочется все начать сначала, а мне грустно. Грустно потому, что начала не будет. Все пойдет с середины, и конец выйдет тот же. Кто такая Инга? Врачиха тамошняя. Что-то и про нее трепали грязные. И во всем опять Колганова винили. В чем тут дело? За что они его так ненавидят? Некоммуникабельность. Вот причина всех бед с Колгановым. Какой ты стал образованный. Прямо жуть, усмехнулась Елена. А ты попроще скажи, по-нашенски. Не то мне, рядовому математику, как-то неуютно становится с таким ученым. Коньков только головой покачал. Ну и язва ты, малыш. Хочешь по-русски? Пожалуйста. Не ко двору пришелся. Или рано родился, или с запозданием, кто его знает. Почему? А потому, больно горяч и ретив. Законы требовал исполнять строго, и всеми, без исключения. Ну и удивил. А ты чем занимаешься? Тоже с нарушителями закона борешься? Я за уголовниками гоняюсь, голова два уха. А он брал шире и выше. Искал общественного согласия, гармонии. Истину в законе пытался постичь. Вот послушай его записи. И Коньков стал вычитывать из тетради страницы, которые были заложены клочками газет. Национальное богатство складывается не из чудом раскопанных кладов. Оно обеспечивается передачей наследия от одного поколения следующему. Не зря прежние старики ревниво следили за каждой упавшей со стола крупицей. А мы транжирим все, сорим, кидаем направо и налево. Какой-то примут землю внуки из наших рук. Что они скажут про нас? Интересно, сказала Елена. А вот еще запись. Коньков открыл следующую заложенную страницу и прочел. А Семен плут. Кто такой Семен? Перебила его Елена. Дункай, председатель артели. Слушай. Получил он телеграмму от Лысухина и спрятал, но мне почтарь выдал текст. «Опять нарушаете поголовье отстрела. Просить вас надоело, предупреждаю в последний раз». «Ах ты, боже мой, прямо не охота управитель, а классная дама. Просить надоело. Да знаешь ли ты, холера, тебе в брюхо, что это браконьерство, тот же разбой. Вон Швеция берет в год по 30 000 голов лося. А мы по всей России того не наберем. И хуже будет, хуже. Но доберусь я до этого Лысухина. Вот только из тайги выберусь». Выбрался на тот свет, печально вздохнула Елена.